Раздел второй. Когда странствуешь по Италии, заруливая по пути в разные величины и значения города и городки, возникает впечатление, что святой Франциск Ассизский основательно погулял тут до тебя, в самом разнообразном смысле этого слова, причем повсюду оставил по себе благодарную память. Деятельным был святым. Раза три мы натыкались на отливку одного и того же памятника. На невысоком постаменте святой Франциск, тощий босой бродяга, стоит с развивающимися бронзовыми волосами, воздевая руки, словно выпуская на свободу стаю птиц. Как правило, памятник установлен вблизи особо роскошных отелей. И кажется, что эти тощие руки призывают богатых туристов остановиться, опомниться, отрешиться от всего земного, стать свободными и беспечными, как птицы небесные. В Соренто он тоже стоял неподалеку от великолепного пятизвездочного отеля на берегу залива. В тот день мы решили поехать в Неаполь, а на обратном пути завернуть в Помпеи. Вездесущий Везувий парит здесь на горизонте повсюду, куда ни глянь. Весьма почитаем. Ведь извергался он отнюдь не только в последний день Помпеи. Чувствуется, что многочисленными картинами, открытками и фотографиями жители окрестных городков и поселков стараются забормотать, заворожить и ублажить идола. В забегаловке у вокзала в Соренто, куда мы зашли выпить кофе перед электричкой на Неаполь, на стенах висели несколько истошных по цвету картин. Эмоциональный художник передал на них разные стадии извержения знаменитого вулкана. Над сервировочным столиком в углу висело изображение, очевидно, апогея. Багрово-черная струя била из жерла горы, как из бронспойта. Все эти полотна неуловимо напоминали наглядные пособия на стенах вендиспансера, вероятно, сочетанием интенсивных оттенков желтого и лилового. — Во! — проговорил Боря. — Во, как оно было красочно, богато! Из окон электрички, огибающей подошву Везувия, даже глаз устает от блеска полиэтиленовой пленки, видимо-невидимо парников и виноградников. Что и говорить. Почва хорошо удобрена. Сердитый господин В. неплохо позаботился о нынешних фермерах. Неаполь оглушает и закручивает уже на выходе из вокзала. Говорят, полиция здесь совершенно беспомощна. Зато она гудит. Беспрестанно гудели автомобили и мотоциклы карабинеров, тормозя движение транспорта на хронически запруженных улицах. Полуторамиллионный портовый Неаполь — это столица королевства обеих Сицилий. Производит оглушительное впечатление огромного, пластами застроенного и заваленного церквями, музеями, театрами, верфями, дворцами и отелями пространства, когда в ряду облупленных, красно-черных или серо-красных домов вдруг один отремонтирован. Он выглядит едва ли не чужероднее, чем вся улица. Поворачиваешь за угол, и вдруг упираешься в исполинские ступени гигантским мраморным колоннам, будто бы одну из прошлых цивилизаций великанов сменила другая, а остатки декораций никому не нужны. Римляне, византийцы, анжуйцы, арагонцы, французы словно продолжают присутствовать здесь, заполняя воздух над головами звоном шпаг и ржанием коней, руганью, свистом, перекрикивая друг друга, выталкивая, ссорясь из-за места на карнизе или колонне, насвистывая, залихватски трубя. Все время кажется, что помимо тотальной захламленности улиц что-то нарушено в пропорциях Неаполя. Во всяком случае, это пока самый негармоничный город Италии, который я видела. Италии — страны, в которой гармонично все. Рельеф, природа, архитектура, национальный характер. Впрочем, город, так сказать, живописен со всеми своими кораблями в огромном порту, дорогими бутиками, лавками, борделями, кипучим, трезвонным, воровским, карабинерным, туристским коловращением толпы. И над всем этим победоносно развивается белье на веревках. Ну вот автобус взбирается на вершину холма, и вы вступаете во врата рая. В ворота парка, виллы ди Каподимонте, музей изобразительных искусств, где как раз проходит выставка картин Тициана, свезенных из нескольких крупнейших музеев мира. Парк, как и все холмистые сады в этой стране, так прекрасен и самодостаточен, что вилла, сверху донизу набитая произведениями искусства, кажется чем-то избыточным и вызывает пресыщение уже на первом этаже. Зато в окне третьего этажа Неаполь, гигантская подкова на заливе, разворачивается в великолепной панораме холмов с рафинадной россыпью вилл, кораблей и далеких на горизонте плавучих облаков. И никуда не деваются человеческие лица. Они проступают сквозь века, бесконечно прорастают из завязи древних генов, появляются, как на старых фотоснимках, да и просто смотрят сегодняшними глазами с полустертых фресок древних атриумов. На обратном пути из Неаполя я узнавала в пассажирах загородной электрички персонажей картин Тициана, Караваджо, Рафаэля, Джордано, в кольцах мелких кудрей, пунцовых на просвет, в той самой темно-рыжей масти, которой сопутствует легкое покраснение век и кончика носа. — Видишь? — негромко сказал Борис, ощупывая пассажиров. Взглядом, какой бывает лишь у профессиональных художников да профессиональных карманников, каждый язык лепит характерные черты национальных типов. У итальянцев, во всяком случае у уроженцев юга, крутые подбородки, хорошо разработанные артикуляции губы, энергично вырезанные ноздри, ровный ряд белых зубов. Перед нами сидела целая семья, три поколения, чета стариков, мать с отцом и трое детишек. И все, как на подбор, словно пособие, являли перечисленные Борисом черты. Для сравнения я оглянулась. Очевидно, в лепке характерных черт национальных типов принимали участие и диалекты не столь классических провинций, иначе трудно было объяснить срезанные подбородки и унылые носы нескольких неприметных личностей позади нас.